Административный восторг? Не знаю, что такое. То есть, vous avez chez nous un amour. Вы знаете, у нас... Одним словом, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь длинных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером. Когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir, чтобы показать вам свою власть. Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть, и это в них до административного восторга доходит. Un humour. Я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, mais c'est très curieux, однако это весьма любопытно, выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство, le dame charmant, прелестных дам, пред самым началом великопостного богослужения. Vous avez ce chant et le livre de Dieu. Вы знаете эти псалмы и книгу Иова. Единственно под тем предлогом, что шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время, и довел до обморока. Этот дьячок был в припадке административного восторга. Это ли Монтресо Пурбур? И он показал свою власть. Сократите, если можете, Степан Трофимович. Господин фон Лемке поехал теперь по губернии. Энон Монт. Этот Андрей Антонович, хотя и русский немец с православного исповедания, и даже, уступлю ему, это замечательно красивый мужчина из 40-летних... С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза. В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам. Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас. Кстати, вы носите красные галстуки. Давно ли? Это я... Я только сегодня. А делаете ли вы ваш мацион? Ходите ли ежедневно по 6 верст прогуливаться, как вам предписано доктором? Не всегда. Так я и знала. Я в Швейцарии еще это предчувствовала, раздражительно вскричала она. Теперь вы будете не по 6, а по 10 верст ходить. Вы ужасно опустились. Ужасно.